Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я озаглавливаю «Новая песнь». В основу этой проповеди я беру стихи Священного Писания, цитирую. «Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе». Псалом 143:9. С историей людей связана история песни. Самая потребность песни в человеке была вызвана духовной тоской и голодом души, потерявшей общение с Богом. Весь этот мир состоит из гармонии творческих актов Творца в природе. Ведь самое небо – это непревзойденная гармония во Вселенной. Там поют ангелы, поют звезды, поют сферы иных миров, поет вся природа. Недаром говорится о 9-й симфонии Бетховена, что он подслушал рыдание в природе. Вслушивались ли вы когда-нибудь в таинственный говор леса, который в чарующей тишине ведет переговоры о забытых сагах прошлого? Душа умиляется от непривычной тишины, а в памяти затрагивается невидимой рукой великого артиста нежные, но затихшие или же забытые струны нашей души, или же тот самый лес, но уже во время бури, когда все живущее в лесу объято страхом, прячется в свои норы или в безопасные места и со страхом ожидает конца бури в замирающем декрещендо. Слушали ли вы когда-нибудь музыку мора, когда его очаровательные волны волнуются вечным и методичным приливом и отливом, построенные на вечных законах Творца? Неужели в такой поражающей точности и закономерности есть место для случайности, как говорят некоторые? Первый библейский человек, музыкант, свою музыку учил из природы, цитирую. И Авал, который был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4:21. А музыку эту и пение он, подобно Бетховену, подслушивал в природе и подражал ей. Песнь есть потребность человеческой души. Когда на душе погодно и радостно, тогда такое чувство хочется выразить в песне, в мажорном тоне. Когда же сердце скорбит от гнетущего гора, тогда песня или музыка бывает минорной, то есть печальной. И иногда такое пение приносит благодатные слезы, как говорит многие, и становится легче на душе. Есть разные песни, например, когда Израильтяне, как невольный народ, вышли из египетского рабства, и после многих чудес, проявленных Богом через Моисея в Египте, они перешли Черное море и находились на пути в обетованную землю. То им хотелось спеть мажорные песни, цитирую, «И взяла Марьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Марьям перед ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника повергнул в море». Исход 15, стихи 20-21. Как видим в своей песне, они свое освобождение из рабства не отнесли заслугам и мудрости Моисея, но всю славу отдали Господу. В Священном Писании также говорится о минорной песне, когда израильтяне не хотели ее петь. Сыны Израилевы за свои прегрешения и непослушание Богу были угнаны в вавилонский плен, о котором им предсказывал пророк Иеремия. Цитирую. при реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили своими арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья. Пропойте нам из песни сионской. Как нам петь песни Господню в земле чужой? Псалом 136, с 1 по 4. Текст, цитированный мною, как видим, говорит от третьего рода песни, новой. Что значит такой, которая еще не пелась? А это потому, что цель такой песни есть иная, как поют обыкновенные песни. Автор песни говорит: «Боже, новую песнь воспою Тебе». Обыкновенно в лирических или эпических песнях поется о подвигах национальных героев, о красотах природы, о переживаниях своих или чужих. Но автор песни хочет свою новую песнь петь не себе, не другим, а хочет петь ее Господу. Знаем ли мы такую песню? В мире так много гора, и горе это может быть различного рода. И как трудно для людей так его понять, чтобы найти силу подняться выше него. Приведу несколько примеров. Пророк Ветхого Завета Аввакум свою новую песнь начинает такими словами, цитирую: «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой». И он продолжает: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он укрепит ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аввакума 3, 16 и 19. Кто-нибудь из уважаемых слушателей может сказать: «Позвольте, но эта песня не меня касается, потому что у меня ничего этого нет, о чем поет Аввакум». Совершенная правда. В этой песне Аввакум поет свою песню, но в мире горе и переживания людей становится достоянием всех людей. Поэтому эквивалент наших переживаний может равняться переживаниям Аввакума. Второй пример. Один верующий человек заболел, и доктор констатировал, что у него на языке рак. Для того, чтобы спасти его жизнь, необходимо оперировать язык. Больной после консультации со своей семьей дал согласие на операцию. Перед операцией доктор-хирург сказал к нему: «Перед тем, как я отрежу вам язык, и вы уже никогда не скажете ни одного слова. Поэтому, что бы вы хотели сказать перед операцией?» Пациент подумал и тогда ясно и внятно произнес: «Пусть имя Господня будет прославлено вовеки». Он ведь знал, что в вечной жизни он будет иметь свой совершенный язык, так само, как говорил великий композитор Бетховен, который потерял свой слух. Он говорил своему другу: «В небе я буду иметь совершенный слух». Третий пример. В городе Констанце над озером Баден с 1414 по 1417 годы состоялся церковный собор, созванный некоторыми правителями в Европе, чтобы ликвидировать схизму существования двух пап одновременно, один в Риме, другой во Франции в Авиньоне. На этом соборе присутствовало 33 кардинала, 5 патриархов, 47 архиепископов, 141 епископ, 93 викария, 217 теологов, 316 адвокатов, 83 представителей от правящих королей и князей и 38 князей, много графов, баронов и до 2000 дворан. На этом соборе знаменитый чешский реформатор Иван Гус, профессор и ректор Пражского университета, римо-католический священник, за свои евангельские убеждения и учению по заветам Христа и смелые проповеди против недостойной жизни римо-католического клира был осужден на этом соборе как еретик и сожжен на костре 6 июля 1415 года. Стоя привязанный к позорному столбу на стосе дров и охваченный пламенем горевшего костра, он пел: «Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30, 25. По поводу этого собора один из историков писал: «Много священников и кардиналов съехались в Констанцу, и наилучшего из своей среды они сожгли на костре». Какова твоя песнь? О чем поет твое сердце? Пусть нашей песней будут слова из новой песни царя Давида: «Боже, новую песнь воспою я Тебе».